Глава 1094. Мне нужен Ван Линь. Старик в красном балахоне в самом деле оказался Лион Зе. Услышав, что к нему обратилась женщина, Лион Зе сверкнул глазами и окинул ее холодным взглядом. Спокойным голосом он произнес: «Да, меня зовут Лион Зе». Женщина обольстительно улыбнулась. Сделав новый глоток чая, она отставила чашку в сторону и вновь заговорила. «Репутация господина Лайонзы в регионе Лутянь огромна. Сейчас вы от имени всего Лутянь прибыли поздравить нового императора Судзаку. Очевидно, ваш звездный регион хочет находиться в дружественных отношениях с сектой Судзаку. Ты одна из главных последователей секты Трупа Инь. Довольно молодая, но уже достигла уровня очищения. Слышала, что тебе служат 4 трупа, 3 из которых обладают способностями не ниже уровня разрушения. Если секта прислала тебя, то получается, и вы рассчитываете на дружбу Судзаку». Голос Ли Ёнзы звучал, как и до этого, спокойно, однако глаза женщины едва заметно блеснули. «А этот единоверец, по всей видимости, прибыл из Альянса. Не знаю, как к нему обращаться». Женщина переменила тему и бросила взгляд на лысого здоровяка. «Моджи из страны Чуюнь», — равнодушно проговорил здоровяк. «Моджи?» — нахмурилась женщина. Прежде она никогда не слышала это имя. А вот Лай Ёнзы сощурил глаза, внимательно оглядев мужчину, он медленно проговорил. «Так ты в самом деле Моджи?» Лысый здоровяк едва заметно улыбнулся и поклонился старику. «Моджи приветствует господина!» «Единоверец Мо, господин Лай Ёнзы, вы что-нибудь знаете о новом императоре Судзаку?» Задумчиво произнесла женщина. «Я слышал, что он очень заносчивый. Много людей прибыло, чтобы поздравить его, но так и не увидели даже его лица. Сами представители 4 священных сект избегают разговоров о нем. Очевидно, он очень таинственный», — произнес Лай Ёнзы. Подняв чашку с чаем, он некоторое время на нее смотрел, а затем поставил обратно. Лай Ёнзы прибыл сюда по приказу Громового Дворца Бессмертных, но не только для поздравления. Была и более важная задача — установить личный контакт со священным императором. И это было и правда важно, и поэтому Лутянь прислал Лай Ёнзы. «У меня есть некоторая информация. 3 года назад в обители императора Лин Циня произошла великая битва, и нынешний император — один из ее участников», — тихо произнесла женщина. Лай Ёнзы хмыкнул, он знал об этом, равно как и о том, кто был священным императором. Лутянь провели тщательные исследования этого вопроса, хотя Ян Лай Цзы считал, что такое вполне возможно. Однако в конечном итоге практически никто не поверил, что тот человек и правда стал новым императором Судзаку. Подобный исход был бы слишком невероятен. Он никак не мог стать священным императором!» — произнес Лай Ёнзы и сверкнул глазами. Если бы этот человек не спас Цэн Шуя и не пользовался бы его добрым отношением, то вполне возможно, Лай Ёнзы собственноручно пленил бы его, превратил в марионетку, чтобы с его помощью разобраться с тайной свитков войны Джань. Лай Ёнзы ничуть, ни капельки не верил, что Ван Линь мог стать священным императором. Подумав о Цэн Шуе, Лай Ёнзы повеселел. Цэн Шуй пропал, и это исчезновение Лай Ёнзы давно предполагал. Кроме того, он знал, что крутые перемены в главном отделении Альянса связаны с Цэн Шуем. Сейчас Лай Ёнзы прибыл в священную секту Судзаку, и кроме установления контакта с императором, у него было еще одно намерение. Принести поздравление от имени Лутянь служило лишь предлогом для Лай Ёнзы. Воспользовавшись им, он хочет увести с собой Ван Линя. Как он сам думал, секта Судзаку увела Ван Линя с собой 3 года назад. За это время они наверняка получили от него уже достаточно пользы, и значит, сейчас Ван Линь не представляет для Судзаку большую ценность. Следовательно, забрать его с собой будет нетрудно. «Почему? Ведь он убил Си Кун Зы, убил 2 аватара Тянь Юнь Зы из 3 и серьезно ранил 3-й. Отчего же господин Лай Ёнзы считает, что этот человек не мог стать императором? Секта Судзаку потратила огромное количество усилий, чтобы добраться до него», — тихо проговорила женщина, глядя на Лай Ёнзы. «Я видел этого человека перед тем, как он отправился в обитель Цинлиня. Я очень хорошо помню его уровень культивации», — спокойно произнес Лай Ёнзы. Он не верил, что Ван Линь мог так сильно измениться, а всю эту историю, что он стал священным императором, Лай Ёнзы считал просто слухом. Женщина же нахмурилась. В их секте Трупа Инса поставили все факты и пришли к однозначному выводу, что новым священным императором стал прославившийся в обители бессмертных Ван Линь. Однако сказанные Лэй Юнзы слова заставили её в этом усомниться. «Этот Ван Линь — громовый бессмертный Лутянь. Если Лутянь считает, что он и в самом деле не мог стать священным императором...» Не стала заканчивать свою фразу женщина. «Вы говорите о Ван Лине?» — внезапно заговорил лысый здоровяк. В следующий миг Лэй Юнзы вздрогнул и посмотрел на улицу. На его лице появилось странное выражение. Точно так же поступила Моджи. Женщина присоединилась к ним, и вот три культиватора уставились на улицу. Волна жаркого зноя хлынула во дворец, принеся с собой потоки ци изначального огня. В самом дворце потоки огненной изначальной силы ожили и пришли в движение. Они брызнули во все стороны, словно уступая кому-то дорогу. И вот на глазах у трёх гостей к дворцу неторопливо приближался какой-то человек. Он был закован в ярко-красной доспехи, его лицо было скрыто под шлемом. Лишь пряди длинных седых волос были доступны постороннему взгляду, за его спиной развивался белый плащ, а на доспехах белым цветом был нарисован тотем птицы Судзаку. Выглядел этот человек весьма грозно. Гулко ступая, человек этот вошёл в дворец, но не удостоил и взглядом трёх собравшихся гостей. Его белая накидка развивалась вместе с волосами, и весь дворец наполнился потоками зноя и жара. Потоки изначальной силы огня бурлили и кипели вокруг, разливаясь вокруг человека в доспехах. Всё внутреннее помещение дворца преисполнилось какой-то грозной мощью. Подобные перемены произошли не только в дворце. Потоки изначальной силы огня вели себя так везде. В небесах, в звёздном пространстве, они бурля потекли в сторону этого человека в доспехах, собираясь вокруг него. Вслед за ним во дворец вошли ещё четверо. Все они были стариками, достигшими уровня разрушения границ тьмы. Каждый из них был облачён в красный балахон, однако оттенками эти балахоны отличались от того, в который был одет Лэй Юнзы. Четыре человека вошли в дворец и, встав вокруг мужчины в доспехах, посмотрели на трёх гостей. Мужчина в доспехах сделал резкий шаг вперёд, отчего накидка за его спиной поднялась в воздух, и его глаза, горящие огнём, светились сквозь шлем. Взор этого человека был направлен на гостей. В эту минуту этот человек был наполнен подавляющей силой. Вихрящиеся потоки изначальной силы огня вокруг него делали его недоступным для изучения божественным сознанием. Но даже если кому-то и удастся преодолеть эту завесу, то затем потоки божественного сознания упрутся в эту белую накидку Судзаку и всё равно не смогут рассмотреть внешность данного человека. Вокруг наступила тишина. От бушующих вокруг потоков огненной силы лоб женщины покрылся холодным потом. Она опустилась на стул, ощущая себя словно в раскалённой печи. До этого её уровня культивации казалось достаточно, чтобы не обращать внимания на подобное. Однако во дворце было невероятно много этой огненной энергии, и женщина не могла выдержать этот напор. «Эли Инжи из текты трупа Инь приветствует священного императора!» Разом позабыв про своё недоверие, поднялась на ноги женщина. На её лице застыло почтительное выражение, точно такое же, каким она приветствовала старейшин собственной секты. «Какой же, в конце концов, уровень культивации у этого императора, если он способен оказывать такое давление?» — подумала она про себя. Моджи посмотрел на закованного в доспехи человека, и глаза его удивлённо блеснули, однако он не осмелился делать какие-то выводы. Ощущая на себе чудовищное давление, он выпрямился и почтительно произнёс: «Моджи из страны Чуюнь рад приветствовать священного императора!» Взгляд человека в доспехах на секунду задержался на Моджи, а затем опустился на Лэй Юнзы. Сделав глубокий вдох, Лэй Юнзы поднялся на ноги и с лёгким поклоном произнёс: «Я Лэй Юнзы из региона Лутянь, представляю Громовой дворец бессмертных. Поздравляю вас с принятием титула священного императора!» Взгляд человека в доспехах задержался на Лэй Юнзы дальше всех, и смутно можно было даже увидеть, что лицо человека в доспехах чуть-чуть применилось. Его губы растянулись в улыбке, но было непонятно, добрая ли это улыбка или нет. Сердце Лэй Юнзы быстро-быстро застучало. Почему-то под взглядом императора он чувствовал себя неспокойно. Стоящие около императора старики также недобро смотрели на Лэй Юнзы. «Лэй Юнзы», — медленно произнёс человек в доспехах. Голос его прозвучал глухо. Тревога на душе Лэй Юнзы стала ещё сильней. Не сводя взора с человека в доспехах, он отступил на шаг назад и проговорил: «Господин император, мы с вами разве знакомы?» Человек в доспехах посмотрел на культиватора из Лутянь более пристальным взором и промолчал. Взгляд его вновь опустился на Моджи. Моджи, подавив сомнение, заговорил: «Священный император, Я представляю страну Чуюнь. Мы радостно поздравляем священную секту Судзаку с появлением нового императора. По приказу своих наставников я прибыл сюда для передачи подарков». С этими словами Маджи взмахнул правой рукой, и в пространстве перед ним раскрылась трещина. Трещина дрожала, и края ее колебались. Очевидно, из-за воздействия потоков огненной энергии вокруг. С этими словами Маджи взмахнул правой рукой, и в пространстве перед ним раскрылась трещина. Видя, что трещина вот-вот закроется, человек в доспехах взмахнул правой рукой, и потоки огненной силы брызнули в разные стороны. Теперь края трещины стабилизировались. Женщина и Лэй Юнзы прищурили глаза при виде этой сцены. Маджи же остался невозмутим. Он начал вытаскивать из трещины подарки, целебные эликсиры и нефриты бессмертных, и складывать их перед собой. В конце Маджи вытащил из трещины флаг в сине-зелёную полоску. Он взмахнул им, и потоки ледяной ци хлынули из флага в разные стороны, заставив потоки огненной силы на миг замереть на месте. Человек в доспехах сощурил глаза и пристально посмотрел на этот флаг. Его глаза странно блеснули. «Этот предмет мой господин повелел подарить именно священному императору. Этот флаг, созданный им сотни лет назад, содержит в себе запечатанную душу», — произнес Моджи. Ван Лень взмахнул правой рукой, и артефакт опустился ему в ладонь. «Благодарю», — произнес он. Моджи кивнул, принимая благодарность, и больше ничего не говорил. Затем подарки подарил Лэй Юнзы от имени Громового Дворца. Хотя они были ценными, но ни один из них не пришёлся Ван Линю по душе. Сверкнув глазами, Лэй Юнзы проговорил. «Господин император, я прибыл сюда по поручению Громового Дворца, но у меня есть еще личная просьба». Вновь ощутив на себя взгляд императора, Лэй Юнзы на секунду замолк и продолжил. 3 года назад секта Судзаку вывела из обители Цан Линь одного человека. Его имя Ван Линь. Если этот человек вам больше не нужен, то можно ли будет мне увести его с собой?» От сказанных слов старейшины вокруг императора остолбенели и один за другим обратили свои взгляды на Лэй Юнзы. «Тебе нужен Ван Линь?» — спросил человек в доспехах.